Пусть сам споет. В лесу родилась елочка, — сказал бородатый. — Мужик, согласен? — Спой от начала до конца. В лесу родилась елочка. И мы тебя отпустим. Слово джентльмена. — Я не знаю от начала до конца, — сказал Неделин. — Я всего один куплет знаю. — Не пойдет, — сказал бородач. — А что ты знаешь от начала до конца? — Песню из трех мушкетеров, — сказал Неделин, младший сын которого, Сережка, Сергей Сергеевич, милый очкарик, записал эту песню с телевизора на магнитофон и крутил каждый день по 10 раз. Поневоле запомнишь. — Годится, — сказал человек без гитары. — Только споешь как следует, театрализованно. Он взял уголек, подошел к Неделину и нарисовал ему мушкетерские усы. Бородатый одобрил. Избегав в палатку, принес соломенную шляпу с широкими полями, которую напялил на Неделина вместо мушкетерской. Женщина, заподозрившая в нем шпиона, взяла длинный парниковый огурец и засунула в плавки Неделину. «Это вместо шпаги», — объяснила она. Лежавшая женщина совсем упала со смеху, валялась, охала. Так ей было смешно. «Начинай», — сказал бородатый. «Пора, пора, порадуемся на своем веку красавице и кубку счастливому клинку», — сказал Неделин. «Ты не халтурь, ты пой», — потребовал человек без гитары. «У меня нет голоса». «Голос у всех есть. Главное, громко». Неделин молчал. «Тогда придется пытать его действием», — с сожалением сказал добродушный бородач. Достав из котра ветку с тлеющим орденным концом, он стал водить ею перед лицом Неделина, перед грудью и животом, перед плавками. Лежащая женщина даже закашлялась от смеха и молила: «Бросьте, не надо!» Неделин, конечно, не верил, что бородатый будет тыкать его тлеющей веткой, но стало очень не по себе. «Хватит», — сказал он. «Что вам от меня нужно?» «Кто ты такой?» «Я уже сказал. У меня украли одежду. Врешь!» «Ну, тогда я шпион». «Врешь!» И добродушный бородач ткнул веткой в живот Неделина. Неделин вскрикнул: «Не орать!» — сказал человек без гитары. «Мальчики, вы разыгрались», — сказала нележащая женщина, но посмотрела с любопытством на красное пятно ожога. «Ты христианин или иудей?» — спросил бородатый. «Вы идиоты», — сказал Неделин. «Я вас посажу, скоты! Ты христианин или иудей?» — повторил бородатый. «Да тебе-то что, дурак?» «Если христианин», — объявил бородатый, — «то я выжгу тебе крест. А если иудей — звезду Давида». «Звезда больше», — сказал человек без гитары. «Скажи, что христианин, я неверующий». «Значит, коммунист?» «Нет, беспартийный». «Кто неверующий, тот коммунист», — сказал бородатый. «Ты коммунист. Ты должен все вытерпеть ради идеи. Я выжгу тебе пятиконечную звезду, а потом серп и молот». «Что-нибудь одно? Что-нибудь одно?» — закричала лежащая женщина. Рядом с ней валялось сломанное весло. Хороший увесистый обломок. Глядя искоса на этот обломок, Неделин все высвобождал и высвобождал руки. «Видит Бог, я этого не хотел», — сказал небу добродушный бородач и сунул погасшую ветку в костер. «Убей его!» — истерично завопил человек без гитары. «Отомсти ему за наши муки! Кровь за кровь! Грех за грех!» Женщина, заподозрившая в Неделине шпиона, смотрела на пятно ожога. Ждала. Добродушный бородач с печальным и строгим лицом сердобольного судьи поднес огонь к животу Неделина, и в этот момент Неделин наконец освободил руки. Но они затекли. Их надо было незаметно размять. Он сказал: «Постой. Минутку. Я сейчас спою песню. Про мушкетеров. Хорошо спою, громко, поздно. Я расскажу анекдот, очень смешной, очень тонкий, английский анекдот». «Пусть расскажет», — закричала лежащая женщина. «Ну-ну», — сказал бородатый. «Послушаем». «Вот такую историю расскажу я вам, джентльмен», — начал Неделин. Шел я однажды домой по некой темной стрит и увидел лягушку. — Я знаю этот анекдот, — заявила лежащая женщина.